Глава 9. Клаттербакс. В Клаттербаксе было полно посетителей. Ведьмы сидели на висящих в воздухе стульях, пили коктейли и весело болтали. «Конечно, мои милые! Можете здесь спрятаться!» проворковала миссис Клаттербакс и поставила перед Вегой и Флафанорой огромный торт. «Увы, это последний. Ведьма, которая пекла торты, пропала. Я не могу ее нигде найти. В последнее время в Гламбурге вообще творится что-то странное. Ведьмы просто исчезают. Некоторые, и, между прочим, не глупые некоторые, считают, что за этим стоит Фелисити Бет. Правда, как она делает так, чтобы ведьмы исчезали, никто не знает. Другие говорят, раз Пегги ее оставила вместо себя, значит, она этого достойна. Пегги никогда бы нас не подвела. Они просто не понимают, что происходит». «Мы найдем Пегги, миссис Клаттербакс!» пообещала Вега. «И все исправим, правда, Флафанора?» Флафанора не смогла ей ответить. Она налегала на торт. «Но долго нам здесь оставаться нельзя», заметила Вега и посмотрела на подругу. «Эх, если бы мы только не свалились, Слизи Бист!» «Что уж теперь», отозвалась Флафанора, оторвавшись на минуту от торта. «По крайней мере, немного времени у нас есть». И тотчас же раздался стук. Бабах! Не 7 раз, как положено, а 2. Миссис Клаттербакс поспешила к двери. Открыла небольшое окошко, заглянула в него и тут же захлопнула. «Это они! Я не могу их не впустить! Ведь официально Фелисити Бет — королева Водостока!» Бах, бах, бах! «Открывайте!» — закричала Фелисити из-за двери. «Минуточку!» — мило пропела миссис Клаттербакс. Капля пота скатилась с ее носа и упала в коктейль «Мы ненавидим Силию Крейфиш». «Можно сбежать в верхний мир! Давай зайдем в туалет и прыгнем в трубу!» — воскликнула Вега. «Они не станут там искать!» «Мне кажется, станут! Фелисити Бет наверняка следит за трубами!» — взволнованно проговорила миссис Клаттербакс. «Она знает, что ты хорошо знакома с тем миром, Вега, и догадается, что ты можешь там спрятаться». «В любом случае, нам нельзя показываться им на глаза», — заметила Вега. «Они сделают с нами что-нибудь ужасное, лишь бы от нас избавиться. Возможно, так же, как избавились от Пегги». «Бах, бах, бах!» — стучали все громче. «Ой, как она мне надоела!» — раздраженно вздохнула Флафанора. «Бах, бах, бах!» Вега аж подскочила. «Я знаю, что делать!» — закричала она, схватила меню и замахала им перед носом у подруги. «Коктейль-бабах!» «Клаттербакс. У нас самая вкусная газировка в истории газировки. Гламурная содовая — 5 стокелей. Ведьмин круг — 8 стокелей. Лимонад очень рад — 6 стокелей. Коктейль «Мы ненавидим Силию Крейфиш» — 6 стокелей. Шейк «Битва ведьм» — 5 стокелей. Содовое «Великое переселение» — 5 стокелей. Коктейль «Чудесная Биг Сью» — 8 стокелей. Пунш «Пегги Пигвигл» — 8 стокелей. Бабах — 9 тысяч стокелей. Сноска. Внимание! С помощью этого напитка можно на 10 минут отправиться на 100 лет назад. Или 200, если выпить через нос. «Предлагаешь спрятаться в прошлом?» — сообразила Флафанора. «Бах, бах, бах!» «Открывайте! А не то мы сейчас как подуем, да как высадим эту дверь!» — крикнула Фелисити Бет. «Я не буду высаживать дверь!» — возмутилась Эгги Хуф. «Погляди, в каких я туфельках!» Трясущимися руками миссис Клаттербакс налила в 2 бокала коктейль «Бабах». Флафанора отсчитала 18 тысяч стокелей. «Слава лягушкам, достаточно перенестись и на 100 лет назад! А то пришлось бы пить коктейль через нос!» — подумала Вега. И девочки залпом осушили бокалы. «Удачи, мои милые!» — проговорила миссис Клаттербакс. Голос хозяйки кафе прозвучал странно, как будто сквозь толщу воды. Потом Веге с Флафанорой показалось, что они превратились в желе, и кто-то осторожно скатывает их по склону холма. Стук в дверь стал глухим и вскоре прекратился. И где-то далеко-далеко послышалось: Что ты, Фелисити? Их тут нет!»